по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. В прошлой передаче Сергей задавал нам вопрос о происхождении выражения «филькина грамота». Значение этого выражения известно всем, а вот каково его происхождение? Справочник по русской фразеологии под редакцией профессора Валерия Михайловича Макиенко указывает четыре версии происхождения этого выражения. Хотя, надо сказать, что две первых версии очень сходны между собой, просто они принадлежат разным авторам. Итак, первая версия сводится к тому, что «филька» — это сокращение от «простофиля». В свою очередь, «простофиля» — это просто «филя», «филя» уменьшительное от «Филипп». Утверждается, что «филькой» на Руси называли человека подлого сословия, человека безграмотного, ну и, соответственно, то, что им написано, получает наименование «филькиной грамоты». Приблизительно тоже утверждает вторая версия, согласно которой «филькой» называли в переносном смысле глупого недалекого человека, дальше все понятно. Третья версия утверждает, что словом «филька» обозначали «шиш» или «кукиш». Правда, при чем здесь грамота, не очень понятно, но, видимо, подразумевается, что это не просто никчемный документ, а подложный документ, которому просто нельзя верить. И, согласно четвертой версии, выражение это восходит к Ивану Грозному. Как известно, во времена Ивана Грозного митрополит московский Филипп всячески протестовал и против опричнины, и против бесчинств царя, направлял ему послания. Вот эти послания Иван Грозный, согласно этой версии, пренебрежительно, если не сказать презрительно, именовал «филькиными грамотами». Обобщая, я могу сказать, что, в общем-то, ни одна из этих версий не представляется мне абсолютно достоверной. Это скорее гипотезы. Наиболее убедительна, наверное, последняя версия, потому что все-таки есть историческое лицо, есть второе историческое лицо и есть достоверные свидетельства отношения одного лица к другому. Но для того, чтобы эта версия приобрела абсолютную убедительность, нужны письменные свидетельства употребления этого выражения другими лицами в эпоху Ивана Грозного или позже. Вот с этим, я думаю, наверное, сложнее. Но, пожалуй, это и все, что может наука сегодня об этом сказать. Ну уж достаточно. Хорошо. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Нина Петровна. Передача сделала для меня открытие правила одушевленности существительных. Когда я училась в школе при царе Горохе, это решалось просто вопросом «кто или что?». И у меня теперь возникло два вопроса. Как сейчас решается это в школе? И второй, какой вопрос я должна поставить, чтобы получить ответ «кукла»? А вас именно это слово смутило или еще какие-то вот слова, которые вы... Вот... Нет, вообще слова, которые существительные, которые теперь не всегда считались одушевленными, а мы их не считали одушевленными, когда учились в школе. Нина Петровна, а открытие, о котором вы упомянули в самом начале, в чем заключается? Ну, мы в школе ставили просто вопрос, кто или что, и так знали, существительное одушевленное или неодушевленное. Оказывается, существует правило одушевленности, я его нашла, все разобралось, но теперь непонятно, какие вопросы надо ставить, например, ребенку, чтобы получить от него ответ, что это кукла. А как это правило-то звучит, которое вы нашли и в котором вы разобрались? Что? А как само правило-то звучит, вот этой одушевленности? Вот, правило, о котором вы говорили, о том, что должно совпадать окончание родительным и винительным падеже во множественном числе этих существительных одушевленных. Нина Петровна, ну, в общем, мы с вами практически уже во всем и разобрались. Это правило возникло не вчера, это никакая не новация. Другое дело, что действительно в школьных учебниках, которые использовались в советской школе в 50-е годы, в 60-е годы, на этом правиле внимание не акцентировалось. И действительно, понятие одушевленности и неодушевленности вводилось еще в начальной школе, и детям объясняли, что к одушевленным существительным ставится вопрос «кто», к неодушевленным ставится вопрос «что». И, в общем, если учителя не стремились сильно углубить знания своих учеников в последующем, в средних классах, то с этим представлением дети из школы и выходили. В принципе, то же самое происходит и сейчас. Хотя в некоторых учебниках действительно, сейчас ведь очень много разных учебников по русскому языку, и школа имеет право сама выбирать, по каким учебникам работать. Так вот, в некоторых учебниках действительно это правило вводится и комментируется. Вы сформулировали правило совершенно верно. Если у существительного в формах множественного числа винительный падеж совпадает с родительным, то это существительное считается одушевленным. Если он совпадает с именительным, то существительное считается неодушевленным. В единственном числе этому правилу также подчиняются существительные мужского рода, которые имеют в начальной форме нулевое окончание, например, слон и стол. Для чего это правило ввели в школьные учебники? Причина заключается в том, что действительно существуют слова, вот одно из них вы и привели в качестве примера, кукла, одушевленность которых вызывает очень сильные сомнения. На самом деле, ведь кукла – это не живой предмет. Почему же, когда мы ставим существительное кукла в форму множественного числа и пытаемся построить форму винительного падежа, то получается, что она совпадает с формой родительного. Видим кого? Кукол. И даже если мы спросим «видим что?», от этого ничего не изменится. Все равно мы видим кукол, а не куклы. Все дело в том, что одушевленность и неодушевленность – это не смысловое понятие, это грамматическая категория. А грамматические категории формировались не только в нашем, в любом языке, в незапамятные времена. А представление наших предков о том, о ком следует спрашивать, кто это, а о чем следует спрашивать, что это, могли иногда значительно отличаться от наших нынешних представлений. В частности, любое изображение человека мыслилось как обладающее душой, как одушевленное. Поэтому кукла стала одушевленным существительным. Вот Валерий Анатольевич хочет дополнить. Только лишь о том, откуда появилось вот это якобы новое правило. Да, мы уже понимаем, что сейчас не все первоклассники или да, вот ученики соответствующего класса, где говорят об одушевленных, неодушевленных существительных, носители русского языка. Именно поэтому нам, вот Нина Петровна несколько раз сказала, что все было просто. Если кто, то одушевленное, если что, то неодушевленное. Нам также просто разобраться с глагольным видом. Нас приучили в школе ставить вопрос, что делать, значит, несовершенный, что сделать совершенный. Забыли только сказать о том, что эти наши знания связаны с тем, что русский язык для нас родной. А как объяснить армянскому ребенку, у которого нет категории одушевленности в языке, что есть существительные, которые имеют вот такие окончания в тех или иных формах, да, а есть существительные, которые имеют другие окончания? Вот для этого и нужно такое, которое, казалось бы, запутанное правило, которое лишь облегчает участь вот этих учеников. Еще добавлю, что есть ряд существительных, одушевленность которых в принципе проблематична. Типичный пример, о котором нас нередко и спрашивают, это слово микроб. И бактерия. Ну и бактерия, да. Убивает всех известных микробов или убивает все известные микробы. Спорить об этом можно едва ли не до бесконечности. Вот есть существительные, испытывающие колебания по признаку одушевленности. одушевленности, неодушевленности, и до сих пор вот, они и находятся как бы в промежуточном состоянии. Возможно, нам придется ждать еще десятки лет, я уже точно не доживу, до тех пор, пока эти колебания не прекратятся и в словарях не появится точная, однозначная фиксация этих существительных либо как одушевленных, либо как неодушевленных. Как это по-русски? Напомню, наш новый номер пейджера 680-15-16. Ждем ваших вопросов и по пейджеру. Сейчас вот кто-то нам дозвонился. Слушаем. Пожалуйста, кто-то? Алло. Да. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. Вечер. Меня зовут Ольга. Вы знаете, я хотела бы узнать вот имена Осип и Иосиф. Это одно и то же? Или это как-то вот от региона проживания зависит? Вот. И второй вопрос. Значит, планида. Что это вот означает так вот реально? Вот как бы что это означает планида? Это ближе к астрологии или это ближе к какому-то другому области, какой-то другой области? Вот. Ольга, скажите, пожалуйста, а первый вопрос у вас связан случайно не с каким-то получением справок или документов? Да нет. Нет? А, тогда нет. Все, тогда понятно. Просто меня заинтересовало, потому что вот Утесов, значит, я читала в одной книге про него, что у него отчество Осипович, Леонид Осипович, да? А вот в другом источнике я читала, что он Леонид Иосифович. Ну и подумала, это везде одно и то же, наверное. А что, если бы дело в справке было? О, тогда мы бы могли попасть на очень скользкую почву разногласий с паспортистками, потому что это серьезно. Вообще есть правило, оно прописано в документах ЗАГСа, что если слово отличается одной гласной, схожей, то тогда можно говорить о том, что это одно и то же имя. А вот если уже там два или три звука меняются, тут уже нужна консультация. Поэтому я и спросил. Значит, Ольга, вообще, конечно, исторически это одно и то же имя. Иосиф – это более старая древняя форма еврейского имени, которая нам известна благодаря библейским текстом. Почему получился Осип? Дело в том, что, причем эта форма существует во многих славянских языках, ибо в славянском языке, общеславянском языке не было звука «ф», который был и в древнееврейском, и в древнегреческом, куда это имя тоже попало, и тоже, кстати, с определенными огласовками. В результате получилось, мы не можем произнести звук «ф», и можно было пойти путем либо произнести там «ты», либо «п», как губные звуки, они артикулируются приблизительно в одном и том же месте, похожим образом. Почему из ИО стало О, это тоже понятно. Мы такое же видим, например, в Иоанне, где появился Иван. И очень часто славянские языки, не любившие так называемое зияние гласных, два гласных подряд, которые мы видим здесь в начале ИО, сокращали их просто до одного звука О. Еще раз, то есть в слово Иосиф, древнееврейское имя, попав в славянский аномастикон через влияние греческой традиции, претерпело как минимум два изменения. С одной стороны, мы не смогли, да, вот так вот случилось, мы не произносили звук «ф», поменяли его на «п», и звук «ио», сочетание звуков сократили до «о». Говорить о том, что в современном русском языке, в современном русском номастиконе есть какая-то региональное членение, региональные разновидности этого имени, наверное, не приходится. Просто понятно, что в некоторых случаях ребенка можно назвать Осипом, это будет одно имя, и можно назвать Иосифом, это будет другое имя, и, конечно, сейчас в документах это все-таки два разных человека. Почему получилось так, что отчество в разных источниках у одного и того же человека различается? Здесь надо посмотреть просто историю отчества этого конкретного человека и выяснить, когда, по каким причинам оно было изменено, было ли это случайностью или какой-то необходимостью, ну и так далее. Это вопрос уже специальный. Да, и надо сказать, что иногда из-за этого возникают трудности. Вот был, например, такой замечательный русский лингвист Карцевский. Его звали Сергей Осипович. или Сергей Иосифович. В разных источниках, в особенности, когда указывается фамилия и инициалы, mm-hmm. мы читаем, то С.О. Карцевский, это встречается чаще, то С.И. Карцевский, С.И. мне тоже встречалось. И человек, который не вполне владеет информацией, которую только что излагал Валерий Анатольевич, может подумать, что С.И. Карцевский и С.О. Карцевский – это просто разные лингвисты, а речь идет на самом деле о трудах одного и того же человека. Второй вопрос Ольги касался слова «планида». «Планида» означает вообще-то «судьба». Ну и такое типичное употребление – это выражение «такая уж у него планида», то есть «такая у него судьба». Происхождение слова общее со словом «планета». «Планида» – это вообще-то небесное светило, но само слово «планида» было переоформлено, предполагают, вот, например, составители краткого этимологического словаря под редакцией Шанского, предполагают, что под влиянием слов типа «фемида» вот «планета», «планита» переоформилась в «планида». Вот. А новое значение, то есть значение судьбы, возникло уже в гороскопах, в астрологии, в прикладной, скажем очень так. Очень понятно, почему, да, тогда. Да. Вот, собственно говоря, и вся история. А как это по-русски? Да, еще раз напомню наш номер пейджера 680-15-16. И слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Сергей, Петербург. Да, слушаем ваш вопрос. Да, хорошо. У меня небольшое уточнение по прошедшей передаче и один новый вопрос. Уточнение такое. Я правильно понял, что прилагательное, не считая написания прилагательного в начале предложения, в определенных случаях могут, вернее, пишутся заглавные буквы. Так это или нет? Или конкретный пример приведите, а то не очень ясно. Ну, пример хорошо, я приведу, пожалуйста. Вот мы использовали сочетание, скажем, не помню имя, по-моему, Володин, там, компьютер, предположим. Было сказано, что слово «Володин» – это прилагательное, пишущееся с заглавной буквы. То есть получается, что в определенных случаях прилагательное могут писаться заглавные буквы. Я правильно понял? Да, вы поняли правильно. Речь идет не о всех, естественно, прилагательных, а только о таких притяжательных прилагательных, которые образованы от личных имен. Личные имена – это вот то первое имя, которое следует в триаде имя, фамилия, отчество. Вот первое – это личное имя. Все остальное уже называется несколько иначе. Вот и прилагательное от этих личных имен и от уменьшительных от этих личных имен. То есть можно сказать «Мариин», но это практически никто никогда не употребляет, а чаще говорят «Машин». Вот если «Машин» – компьютер, то, естественно, «Машин» пишется с прописной буквы, независимо от позиции в предложении. Это не распространяется на прилагательные, я подчеркиваю, которые образованы от фамилий. Потому что там другой сюжет, там другая история. Там совершенно другая история. Поэтому, хотя имя Пушкин, фамилия Пушкин пишется с прописной буквы, Пушкинский уже со строчной, с маленькой буквы. Если не имеется в значении в честь Пушкин, да, например, Пушкинские чтения будет писаться, опять же, с большой буквы. Ну, это да? другое дело, это уже название чтения. А почему там другой сюжет, вы говорите? Потому что получается, что пушкинские поэмы, пушкинские рисунки мы будем писать с маленькой буквы. Поэтому там по-другому получается. Это не личное имя. Фамилия не является личным именем. Эта традиция восходит еще к тем временам, когда фамилий как таковых на Руси просто не было. А вот личные имена были. Сергей, ваш второй вопрос. А уже да, мы, видимо, не успели просто его услышать. Обидно, жаль. Как это по-русски-то? Вот у нас есть вопрос на пейджер. Есть ли склонение у слова «палтус»? Да, конечно, очень странный вопрос, что с ним случилось, почему эта рыба вдруг не склоняется в русском языке. Ну, может быть, нашего слушателя интересует, склоняется ли оно во множественном числе. Я боюсь, что «палтус» во множественном не употребляется, а в единственном, ради бога, «палтуса», «палтусу», «палтусом» и так далее. Вот нам еще пишет Валерий Борисович. Моего дедушку звали Иосиф Владиславович. Отчество его детей Иосифовна, Осипович, Юзефович.